На улицах Варшавы вихрилось пылище за каретами. Из цукерин пахло ванилью, улыбки нежных пани были очаровательны, сабли звенели, а король Станислав был надломлен. При встрече с Яковом Ивановичем он проклинал королевскую жизнь. «Я был первым человеком в Польше, соорудившим громоотвод над своим дворцом. Но, спасенный от молнии небесных, бессилен я отражать грозы земные. Что вы со мною делаете?» — вырвалось у него из груди со стоном. «Ваша императрица даже не отвечает на мои письма. Король я или не король? Если ваши петербургские вундеркинды не могут спасти Польшу от хаоса, так не лучше ли мне довериться берлинским графоманам?» Все это не предвещало Булгакову ничего доброго. Повидавшись с маркизом Лукизини, он сказал ему: «Если Пруссия укрепила свои бранные мышцы субсидиями из Англии, то я советую графу Герцбергу помнить даже во сне. Ни один Пит в британском парламенте. Существует еще и мощная оппозиция Питту. Вы, конечно, маркиз, с большим остроумием помалкиваете сейчас о том, что вам нужны Торн и Данцик». «Зачем они нужны нашему королю? Вот именно», — заключил Булгаков язвительно. «Зачем вам Торн и Данцик, если ваш король пожелал теперь и Варшаву?» Дипломат всегда шахматист, играющий на нескольких досках. Нельзя, сидя в Варшаве, видеть только то, что творится в Польше. События Сейма надо связывать с интригами Берлина, Лондона, Вены и даже плюгавой Метавы. Булгаков не сразу понял, что секретарь посольства, венецианец Франц Альтесте, уже сделался тайным агентом Платона Зубова. «Не кажется ли вам, — сказал ему Булгаков, — что революция во Франции не есть наказание Господне для России? Напротив, милый Франц, я полагаю, что она поможет нам разрешить внешние проблемы». «Что для этого надо? — вытянулся Альтести. — Первым делом надо отозвать из Берлина нашего посла Максима Алопиуса и сослать его в Илимский острог как человека, продающего графу Герцбергу мои тайные донесения». «Он масон, а граф Герцберг тоже масон. Но русский посол, даже если он масон, не имеет права поддерживать прусские интересы в ущерб интересам России». Это было первое условие Булгакова, о котором Альтести известил Петербург. Второе условие было гораздо важнее. «Я бы не отворачивался от революции во Франции, а вступил бы в союз с революционной Францией», — сказал Яков Иванович. «Якобинцы ввели сейчас в моду новое выражение — алтарь Отечества. Так вот, милейший Франц, я напишу императрице свое мнение и после этого могу сложить голову на алтарь Отечества». Екатерина призывала его, пока длится война, действовать осторожно, больше наблюдая. Предельно честно Яков Иванович дал ей понять, что берлинские политики ждут ее смерти, чтобы затем, уже при Павле, воцариться и в русской политике, как они воцарились здесь, в Варшаве, а тогда послом в Петербурге окажется все тот же проклятый маркиз Лукизини, давно брызжущий на весь мир славянство гадючьим ядом. Альтести доложил Булгакову, что Лукизини вчера собрал чемоданы и укатил в Рейхенбах, где на границе с Австрией собралась мощная прусская армия и куда срочно выехал прусский король, выбравшийся из омута алкогольной депрессии. «Но позволит ли ему Питт напасть на Австрию?» «Нет», — ответил Булгаков, — «Англия пихает Пруссию на войну, но сама же войны боится. Пит не желает видеть Пруссию Балтийской державой. Пит сам желает владеть Балтийским морем. Все проиграют, кроме России. Пардон, а кто же будет платить за битые горшки? Польша. Очень точно напророчил Булгаков. Булгаков написал Екатерине, что вражде Европы империя российская должна противопоставить союз с революционной Францией. «Да-да», — убежденно говорил он, — «альянс с Парижем, каким бы он ни был, оживит русскую политику, зато он свяжет по рукам и ногам Англию, все недруги разом подожмут хвосты, как подзаборные шавки». «Если сейчас Екатерина согласится с моими планами, значит, она воистину великая государыня. Если же она отвергнет мои планы, значит, она только слабая и старая женщина, утешенная слабой любовью ничтожного Платона Зубова». И об этом Альтесте тоже сообщил Платону Зубову. Екатерина была предельно возмущена. «Слушай», — сказала она Безбородко, — «не ошиблись ли мы, посылая в Варшаву Булгакова? Ты посмотри, что он мне тут предлагает. Чтобы я сдружилась с парижскими жакобинцами?» Сиятельный визирь мямлил, вздыхал, перетоптывался, а чулки на его ногах по-прежнему свисали складками. Графу Александру Воронцову он дружески признался. Булгаков очень сильный политик. Только такой политик и способен предложить России то, что может ее спасти. Но союз с Францией, не королевской, уже невозможен для Екатерины, которая приложит все старания, чтобы эту Францию погубить. — Так что же будет? — спросил Воронцов. — А вот то и будет, что Булгакову свернут шею. Владычица миллионов рабов. Императрица уже сама превратилась в жалкую рабыню субтильного наглеца, с тонким язвительным ртом, с крохотными ручками барышни, даже летом упрятанными в муфту, с визгливым голосом капризного крикуна. Женщину одолевали сейчас ненависть к Франции и любовь к Зубову, процесс над Радищевым и упорное молчание Потемкина в Яссах. Светлейший писал все реже, жаловался на сильные боли, забывал датировать письма. Одно из них, словно в насмешку, Потемкин пометил XVIII веком. В один из дней Степан Иванович Шишковский зашел погулять в садик при Пажеском корпусе, где ребята здоровущие повалили его на траву и высекли во славу Божию. Не думаю, чтобы они секли оберкнутмейстера за преследование Радищева, но все-таки не следует забывать, что секли-то Шишковского пажи ея величество, а Радищев ведь тоже из пажей вышел, так что корпоративную связь событий мы все же будем учитывать. Шишковский нажаловался императрице. — Утешься, — отвечала она. — Виновных сыщем и сошлем туда, куда Макар телят не гонял. А тебе, Степан Иванович, чую, предстоит славное путешествие из Петербурга в Москву. Мы вынуждены признать, дама была с юмором.